Бедлам и его пациенты. Лондонский бедлам – это особая страница из жизни средневековой Англии. Это тайная история душевнобольных. Небольшой монастырь имени Святой Марии Вифлеемской, в который приводили людей с признаками умственного расстройства, со временем превратился в пыточную клинику. Почти всех больных в ней лечили одинаково – плетками, цепями, водой, смирительными рубашками. Из-за стен клиники доносились душераздирающие вопли. Лондонцы старались поскорее миновать это нечистое место. Построенный за городскими стенами монастырь Марии Вифлеемской начал действовать в 1247 году. Его называли еще общежитием братства «Господа нашего из Вифлеема». В нем иногда давали приют всяким юродивым, отшельникам, отторгнутым обществом людям. Со временем монастырь превратился в богадельню или хоспис, который продолжил давать кров и пищу людям убогим, странным, неспособным найти место в жизни. Официально в Бетлемскую королевскую больницу монастырь превратился в 1375 году. У него появилась специализация – принимать душевнобольных. Число пациентов в клинике росло, и врачи, точнее лекари, не справлялись с особо буйными. Драки, избиения, крики стали нормой жизни. Иногда пациентов выгоняли на улицу, заставляя самих искать себе пропитание. Им на шею вешали оловянную табличку с адресом заведения. И бродили эти горемычные по темным улицам Лондона, рассказывая о своей тяжелой судьбе в Бетлемской клинике. С 1450 года клинику стали называть Бедламом. Монастырь превратился в сумасшедший дом. Вскоре лондонские власти признали, что клинике нужно новое помещение. Король Генрих VIII в 1547 году даровал клинике особую хартию и предоставил новое здание, в котором имелись помещения для содержания 50-60 душевнобольных. К 1675 году это здание пришло в полную негодность, его сломали, и архитектор Гук построил новое уже на 150 мест. Но суть лечения от этих перемен в бедламе не поменялась. Больных плохо кормили, над ними издевались, надевали на них наручники, приковывали к кроватям, стенам, полу. Бедлам так и оставался единственным сумасшедшим домом на весь Лондон, на всю Англию. Условия существования в нем были ничуть не лучше, чем в тюрьме. Ситуация несколько изменилась лишь в конце 18-го, начале 19 века, когда здание перестроили, к нему добавили флигель, и число мест составило уже 600. И в клинике стали появляться пациенты из среднего класса. Среди самых знаменитых можно назвать художника Ричарда Дадда. Сын аптекаря Ричард рано проявил способность к рисованию. В 1837 году его приняли в Королевскую художественную академию. Он написал работу «Спящая Титания» и вызвал неподдельный интерес лондонцев к своему искусству. В награду Ричарда отправили в экспедицию по Греции и Ближнему Востоку. Обилие впечатлений сильно подействовало на молодого человека, получившего к тому же солнечный удар. Он неожиданно вообразил себя богом Осирисом. Это было начало заболевания. После возвращения в Лондон в 1843 году его мучили видения. Однажды он увидел в своем отце воплощение дьявола, напал на него с ножом и убил. Его признали душевнобольным и поместили в бедлам. Там он был предоставлен самому себе, писал новые картины, в том числе, что... Там он был предоставлен самому себе, писал новые картины в том же стиле, что и «Спящая Титания». Широкое признание к нему пришло только в 20 веке. Интерес к его творчеству добавила судьба затворника Бедлама, из которого он так и не вышел. Еще одним известным пациентом Бедлама была мать знаменитого киноактера Чарли Чаплина, Ханна Чаплин. Бывшая актриса второго плана мюзик-холла, она постепенно сходила с ума. Денег на лечение не было, пришлось отвезти ее в Бедлам. Любящий сын навещал ее там. Но этот факт своей биографии он старался не афишировать. Бедлам в Лондоне существует и сегодня, и считается самой старой психиатрической лечебницей в мире. А само слово «бедлам» стало нарицательным для обозначения крайней неразберихи и беспорядка.